Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». По просьбе или по предложению, славие, честолюбие, суетность. И в латинском, и в польском, и в украинском, и в немецком, и в английском, и в нашем языке слово «амбиции» когда-то имело отрицательную окраску. Синонимы – спесивость, чванство, властолюбие, гонор, спесь, опломб, зазнайство и так далее до бесконечности. Но вот что-то произошло. И сегодня слово «амбиции» стало применяться в некотором смысле вполне позитивным. И стало оно означать стремление, чаяние, цель, предмет желаний. Мы говорим политические амбиции, современные амбиции молодежи, чемпионские амбиции, здоровые амбиции личности или человека. На наших глазах произошло некое новое заимствование. И слово стало означать нечто другое, что оно долгие столетия означало в нашей культуре. Что именно вы, дорогие радиослушатели, слышите в слове «амбиции»? Что мы называем сегодня амбициями? Хорошее в человеке или плохое? Хорошо ли иметь высокие амбиции? Какие амбиции в жизни у вас лично? И вот, например, один из вопросов, который интересует наших радиослушателей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Марина. Ответьте в передаче, пожалуйста, на такой вопрос. Как в некоторых людях уживается низкая самооценка и высокие запросы? Спасибо. Ну, под высокими запросами Марина, видимо, имеет в виду все те же самые амбиции. Как уживается низкая самооценка и высокие амбиции? Я решил, что это вопрос, который сегодня можно обратить в частности ко всем. Итак, сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Что такое амбиции? Как вы понимаете сегодня это слово? Нужно ли человеку иметь высокие амбиции? И в чем тут ловушка и противоречие? Вот обо всем, что связано с амбициями, сегодня по телефону 495-956-1514. И хотя традиционно амбиции – это слово, которое имеет такой вот мужской оттенок, но проблема женских амбиций сегодня стоит тоже, между прочим, достаточно остро. Можно ли женщине иметь амбиции? И какие? Только личные, семейные? Или все-таки эти амбиции должны распространяться и на социальную жизнь, на карьеру и так далее и тому подобное? Чаще всего нам кажется, что если женщина имеет мужские амбиции, то она становится похожа на мужчину. Ну, во всем. Вот, может быть, даже в голосе. Гейл Гарнетт из 60-х годов прошлого века у нас сегодня со своими амбициозными музыкальными иллюстрациями. Серебряные нити. Амбиции, своя игра. Об этом пела Гейл Гарнет. И вот еще почему я решил, что все-таки лучше будет иллюстрировать тему амбиций женским голосом, ну, с такими мужскими железными нотками. Потому что, в общем, самый известный пример, русский пример, посвященный человеческим амбициям, всем хорошо знаком, и пример этот женский. Что писал об амбициях Пушкин? Ну, разумеется, это всем известно. Вот идет он к синему морю, правда, видит на море черная буря, так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка и спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, что ж мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскую. Чтобы жить ей в океане моря, чтоб ты сама ей служила и была бы у ней на посылках». Ну, как известно, в ответ на предъявление этих амбиций ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а пред ней разбитое корыто. Вы уж простите меня за такое поэтическое начало, однако образ старухи загадочен. И, ну, правда, потому что, во-первых, это пример ничем не ограниченных амбиций. Это потребность, желание, стремление старухиной природы быть воплощенной, реализованной полностью. И дело в том, что вот эта самая претензия быть царицей, ну или царем, в зависимости от гендерных особенностей той или иной личности, вне всякого сомнения, приводит к своим иногда печальным, иногда хорошим результатам. Ну, правда, мы же хотим получить царский статус. Иногда хотим получить его в семье. Иногда хотим получить на работе. Ну, такие банальные примеры. Некая девушка, ну, пусть будет, например, Ира, работает в отделе кадров крупной организации. Всем своим тоном, поведением с коллегами Ира все время хочет показать, что место это для нее временное, и метит она куда выше, чем даже просто начальник отдела кадров. Ну, конечно, никуда дальше, чем деятельность вот такого вот псевдоначальника, деятельность девушки не заходит. И некий избыток обязанностей она на себя брать не хочет. Ну и заканчиваются чаще всего такие приключения банальным увольнением. И вроде бы это амбиции. Но скажите мне, пожалуйста, как же так можно эти амбиции иметь? И вроде как бы это в наше время считается хорошо, но отвечает это лишь только тем, что некая рыбка в виде начальника той же фирмы ничего не говорит, лишь плещет по воде хвостом и уходит в глубокое море, оставляя за собой только приказ в увольнении. Доброй ночи, Татьяна. Как зовут тебя? Алло, Есть, да. Татьяна? Да. Да, здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Значит, вот это сказал редактору, вам, короче, гораздо вечер. Попробуйте. Да, попробую. А дело в том, что я человек выцерковленный. Другой позиции я не признаю. Все сказано 2000 лет тому назад, да? Знаете, кем? Так вот, амбиции совершенно нет. Это не худшее качество. Это свои гордыни. Да, правильно. Ломоносов, честолюбие и так далее, так далее, так далее. Он просто не стал зарывать свой талант. Да? А он его то, о чем сказал Спаситель и так далее, так далее. А разве Спаситель не говорил о том, что все мы образ и подобие Божье? Да. А разве старуха в сказке Пушкина не попыталась стать образом и подобием Божьим, потребовав у рыбки, чтобы она стала служить человеку, образу и подобию Божьему? Гордыню свою тешила. Старуха. Тешила свою гордыню мало и мало. Это самый важный, наверное, вопрос. Скажите, пожалуйста, как отличить гордыню от амбиций, поскольку мы сейчас этими двумя словами пользуемся совершенно по-разному. Ну вот, я бы даже сказал, что девушка из моего примера, которая там вот как бы что-то такое изображала в отделе кадров крупной компании, ну, сейчас бы сказали, что она выпендривалась, воображала. Ну, даже ни амбиции, ни гордыней это назвать нельзя. Гордыня... Может быть, она старухина. Однако, ведь эта гордыня основывается на этом самом посыле. Человек – образ и подобие Божье. Как отличить, Тань? Вот вы как человек уцерковленный. Вы знаете что? Если получается жить по апостольскому Павла слову, умею жить и в бедности, и в богатстве, уметь довольствоваться тем, что есть, не будет тогда необходимости вспоминать эту девушку несчастную, вот эту старуху и все прочее, а иметь светочем Ломоносова. Так понимаете, какая вещь? Если бы Ломоносов светочем довольствовался тем, что у него есть... то и не верил в свой талант. Больше того, Ломоносов ведь пришлось обмануть. Помните, да, он когда пришел в Санкт-Петербург, он был вынужден, он не сказал, что он крестьянский сын, он сказал, что он сын дворянский. Да. Ему, правда, поверили. Но, тем не менее, Ломоносов был амбициозен. Чрезвычайно амбициозен. Он считал, что он способен проникнуть в суть мира. Ничего, его жизнь обломала. Ну, обломала, но не вполне. Так, в общем, как Экзюпери говорил, одних жизнь ломает, и они ломаются, а другие становятся только крепче на изломе. Но вот Ломоносов, по-моему, именно из вторых. Это сложный спор о Ломоносове. И тем не менее, как гордыню-то от амбиции отличить? От амбиции? Смотри, какого рода амбиции. Да? Хотя верующему человеку вообще не место амбициям в его жизни. Уметь довольствоваться тем, что есть. Все. Это значит... И благодарить за это Господа. Вы знаете, на мой взгляд, уж простите, это значит замереть. Нет. Вот я не помню, я убежден, что это значит замереть. Ну, правда. Нет. Ну, я довольствуюсь тем, что есть. Ну, скажем... Спасибо большое, Татьяна. Ну, к сожалению, нет, с моей точки зрения. Это, в общем, не самый лучший аргумент. Есть просто какие-то более развернутые формулы, которые, наверное, надо научиться чувствовать. Вот кто-то сказал, что человеку нужно научиться не желать того, что он хочет, а хотеть того, что он желает. То есть радоваться тому, что у него есть. Это вот вкладывает немножко другой смысл. Если ты радуешься и благодаришь за то, что у тебя есть, то тогда ты можешь получить и что-то еще. У тебя есть точка, от которой ты можешь отталкиваться. Ты радуешься, что у тебя есть те книги, которые ты смог прочесть, тот талант, который дал тебе Бог, и у тебя появляются амбиции. Ты веришь, что ты сможешь дойти до Санкт-Петербурга, поступить в университет и продолжить учебу. Вот эта радость тому, что у тебя есть, и благодарность за то, что у тебя есть, в отличие от жалобы, это, наверное, очень точная точка различия амбиций и гордыни. Это на самом деле ведь очень важно понять. Доброй ночи, Геннадий Евгеньевич. Алло. Да, здравствуйте. Да-да, алло, мы вас слушаем. Добрый день, то есть вечер, Александр Геннадьевич. Мне вот хотелось бы поспорить с вами немножечко по поводу того, что вы, значит, вот привели свое, так сказать, высказывание насчет девушки, которая работает, значит, в этой конторе там какой-то очень крупной, в отделе кадров. Ну, понимаете, она амбициозная, да, но ее амбиции происходят от недалекости ее мышления. Ну, понимаете, какая штука? Где же ей взять ума? Да еще более того, нужно ведь как-то определить, что такое ум. Тоже задача не из простых. Нет, почему? Это очень простая задача. Человек тот, который имеет какие-то амбиции, в смысле того, что вот, допустим, того же взять Ломоносова. Вот, он имел амбиции, причем очень большие, по поводу того, что он прошел очень многое, начиная со старообрядцев. Вот, он увидел, что где происходит обман и как он происходит. И он задался просто целью вывести этот обман на чистую воду. Вот здесь именно происходит, что человек, который мыслит логично, вот, и вот тот же самый Ломоносов, как он, придя в Москву, представился, что он там, значит, из дворянских корней. Да вы знаете, у меня есть подозрение, что вот в его деревне, uh-huh. да, вот это весь его замысел идти пешком в учиться, как бы подавляющее большинство умных людей называло полным бредом, ну или чем-нибудь вроде этого. И ни один взрослый человек там, в деревне, такого вот согласия с его логикой не дал бы. Вы понимаете, какая штука? Да, я это все прекрасно понимаю. Да, но дело в том, что то, что мы с вами, вот взрослые люди, считаем это полным бредом, а вот для него, оказывалось, это не бред. Это была его самоцель. Значит, амбиции хороши. Не всегда. Ну вот эта девушка выставила вперед челюсть и сообщила всем, что она будет, там, я не знаю, вице-президентом фирмы. Ее послушали и выгнали. Ну, это банальный пример. Можно придумать еще 10 разных похожих. В чем разница? Разница в том, что есть амбиция с далеко идущими планами. Вот. И человек, который старается осуществить эту амбицию свою, он идет, против всего того, казалось бы, со стороны, с логической точки зрения, против течения. Ну, вполне возможно, что она идет против течения. Нет, она шла как раз не против течения. Все по течению говорят, сиди, присматривайся, интригуй. Вот. А она говорит, я не буду. Это и есть недалекость ума. Что? Вот именно интрига. Не-не-не, она как раз не интригует, она челюсть вперед выставила. Ну, это то же самое. Можно сказать, что то же самое, что интрига, что челюсть вперед, это практически одно и то же. Спасибо большое, Геннадий Евгеньевич. Спасибо, но вот Сложно очень в этом разобраться, но нужно пробовать. Давайте, как всегда, послушаем, как Гейл Гарнет поет, по крайней мере, о своих амбициях, и подумаем, чем же все-таки амбиции, я бы сказал так, чем амбиции отличаются от претензий, да? Вот нету в девушке гордыни, есть в ней некая претензия. Она эту претензию осмысляет-то не до конца, однако есть у нее такое чувство, что ей уготована особая роль. Она всем это чувство свое показывает, вот это чувство особости своей. А амбиции все-таки нечто другое. Вот чем должны отличаться амбиции, чтобы быть амбицией, а не пустой претензией? Ну вот об этом после музыкальной паузы. Человеческих. Мы ведем сегодня речь в программе «Серебряные нити» здесь, на Радио России. И вот что я хочу сказать. Скорее всего, именно с нереализованными человеческими амбициями связаны те психологические проблемы, которые человек очень часто испытывает в кризисе среднего возраста. Вот, или, во всяком случае, в тех проявлениях среднего возраста, которые некоторые психологи кризисами не считают. В общем, считается, что основной причиной кризиса среднего возраста являются высокие амбиции. И мужчин и женщин не совпадают ожидания своей успешности с реальной успешностью человека. А современное общество настойчиво требует, что человек просто обязан быть успешным. И даже преуспевающие люди участвуют в этой гонке и стремятся быть еще богаче, еще красивее, еще умнее, еще счастливее. И проблема амбиций – пожалуй, именно в гонке определенного рода. Вот эта гонка за значимостью не позволяет почувствовать удовлетворение от достигнутого. И отсутствие вот этого чувства удовлетворения приводит людей в среднем возрасте к лихорадочным попыткам что-то изменить. То есть изменить жизнь, вступить в новый брак, завести новые связи, родить новых детей, чтобы как бы почувствовать удовлетворение от достигнутого. Вот там, в этом новой, в этой новой работе, в этих новых семьях, наконец-то оценят всю степень успешности человека среднего возраста. Ну, об этом можно долго и говорить, но очень важно это учитывать. Доброй ночи, Евгений Иванович. Вы меня слушаете? Да, если вы Евгений Иванович, то вас. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я очень рад вас приветствовать. Спасибо. Вот, мне нравится ваша и, так сказать, тематика, и то, что вы поднимаете, и вообще вот это все, проблематику, которую вы трогаете. Спасибо, Евгений Иванович. И все-таки об амбициях, если можно, да, то времени вот, значит, у нас не очень много. Амбиции и... Первоначально там слово какое? Амбиция. Это первоначальное слово сегодня. Какое? Амбиция. Нет, ну хорошо. Это хорошее качество человека. Понимаете, вот, так сказать, претендовать на что-то, так сказать, заявлять о том, что вот я хочу так, вот так, это великолепное качество человека. И то, что, вот, скажем, каждый из нас, ну, я не скажу про себя, а вообще многие хотят иметь, скажем, автомобиль, это великолепное чувство. Просто, ну, великолепное. Да. Понимаете, ну, это какой-то и достаток, это и какое-то... Замечательно, вот... Евгений Иванович. Вы считаете, что это чувство сугубо позитивное. Почему же тогда так противоречиво относимся мы к пониманию вот этих самых амбиций? А вот сейчас я дальше хочу рассказать. Давайте. Если вы позволите. А вот дальше начинается самое ужасное, что может быть. Это когда человек, сев за руль, он говорит «я». Понимаете, вот еду я. Неважно даже какая марка, там неважно что. Но едет он, а никто этого не видит. Понимаете, вот что вот именно он едет, никто не видит. И он может нарушать правила, он ехать по трамвайным путям, он может, так сказать, обгонять там как не знаю что. И понимаете, вот нарушается все. И вот тут вот выступает вот эта вот гордыня, о которой вы говорите, это страшный грех. Спасибо большое. Спасибо, Евгений Иванович. Ну да. В нашей российской культуре существует вековая традиция действий в стиле «мы». Ну, едем мы все. Говорить «я» в определенных религиозных, социальных, политических группах долгое время было не принято и даже опасно. Но вот проблема вся в том, что, к сожалению, у нас все понимается как система неких крайностей. Вот, может быть, это этап в жизни общества такой, когда совместить эти два понятия «я» и «мы» совершенно не умеем. Хороша ли амбиция? Хороша. Это потребность, желание, стремление нашей собственной природы быть воплощенной, реализованной. Это природа наша, индивидуальная, собственная, протекает внутри нас. Она жаждет быть переведенной в творческое действие. Она хочет, чтобы человек состоялся. Амбиции в определенном смысле – это и есть мы. Это то, кем мы себя ощущаем. В чем же разница? Доброй ночи. Алло. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, разница в основном в том, вот мужчина передо мной правильно сказал, он только затронул краешек этой мысли, а мне кажется, что человек должен чувствовать себя самодостаточным и не обращать внимания на то, как его оценивают другие, но я имею в виду в хорошем смысле этого слова, не в том смысле, что вообще не обращать внимания на мнение других. А как научиться чувствовать себя самодостаточным? Что такое чувство самодостаточности? Это когда ты правильно оцениваешь свои силы. Что такое амбиции, как мне всегда казалось? Это когда ты стремишься к чему-то, и ты, ну вот как Ломоносов в свое время, он знал, что он может, что он готов, что он может, и что у него хватит сил на все. Да знать-то он этого не мог. Почему не мог? Ну и эта девушка, родители ее научили, что она все может, обязательно будет начальником, и она в этом немало не сомневается и показывает это всем остальным. Но... В чем разница между ней и Ломоносовым? Ну, разница в том, что, наверное, тогда уровень был совсем другой. Уровень чего? Уровень... Это точно, девушка... Жизненное сознание... Я вам могу сказать, что девушка гораздо более образована, чем Ломоносов. Объем информированности у нее... Но это большой вопрос, кто более образован. Точно. Она, в прямом смысле слова образование, она, железно. Объем образования у Ломоносова просто был несравним. А самоуверенности у них обоих как бы поровну. Почему? Самоуверенности или уверенности в себе, это тоже два понятия. А как их отличить? Как отличить? Ага. Ну, мне кажется, самоуверенность – это когда ты себя оцениваешь выше, чем тебя оценивают другие. А уверенность в себе – это когда где-то поровну. Да понимаете, какая штука? Ну, это все такое... Скользкая грань, конечно. Я же говорю, Ломоносову наверняка люди в деревне говорили, ты что, с ума сошел? Он же наверняка тайком уходил, скрываясь. Но он чувствовал в себе силы, он чувствовал, что он может. Он же, вы понимаете, не может человек просто так отправиться в такой далекий путь, когда он не чувствует в себе уверенности, что он это все выдержит. Ну, в далекий путь на карьеру в фирме девушка тоже отправляется с уверенностью, что она все выдержит. Ну, в наше время несколько изменилась оценка окружающих. От чего будет зависеть? От чего будет зависеть, что дальше будет с девушкой? Не с Ломоносовым, с Ломоносовым известно. Вы знаете, я, к сожалению, не слышала начала передачи. Я только вот недавно присоединилась к вашему разговору. Понятно, спасибо. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что здесь есть по девушке одна совершенно поразительная вещь. И по Ломоносову тоже. Эта девушка, если она воистину амбициозна, может дальше, после того, как ее выгнали из фирмы, поступить двояко. Она может сломаться, как сказал сегодня кто-то из радиослушателей. И, я не знаю, ну, например, тоже неплохой путь. Выйти замуж, родить детей и забыть о своих мечтах о карьере. И она может сделать совершенно по-другому. Она может, будучи уволенной, сесть, проанализировать то, что с ней произошло, понять свои ошибки и попробовать еще раз, может быть, в той же фирме, если получится, а может быть, в какой-то другой. Амбиции отличаются от пустой претензии. Вот только задумайтесь, ровно на одну готовность к неудачам. Амбиция – это предчувствие того, что ты свои возможности можешь реализовать, но и знание того, что на этом пути ты можешь потерпеть неудачу по той простой причине, что Вместе с тобой в этот путь пускаются огромное количество таких девушек или таких Ломоносовых. А разница будет в том, пострадают между прочим, между амбициями и гордыней тоже. Человек, у которого существует избыток гордыни, или о гордыне которого мы говорим, получив по носу, затаит обиду. Ломоносов, у которого, наверное, тоже все не так просто получалось в пути, только посмеется над своей ошибкой и пойдет дальше. Разница в том, что тот человек, у которого тот человек, который болен гордыней, убежден в том, что кто-то вокруг, как родители или Господь Бог, должен дать ему успех. Он этот успех не берет, он его не добьется, он его должен получить. А разница между должен получить и заработать или добиться, это умение посмеяться над своими ошибками и умение нормально прожить или пережить неудачу. А она зависит от некого чувства любви к миру, вот от этого ощущения чуда своего существования в мире. Потому что миру радостному можно простить любую неудачу, а миру, который твой враг, который никак не хочет дать тебе удачу, которой ты приговорен по праву рождения, простить ничего нельзя. Ну, вот, может быть, немножко путано, вы уж меня простите, о самом главном между амбициями и претензией, между амбициями и гордыней. Thank you.